После того, как мы выработали список ключевых показателей и отчетов, необходимых нам для понимания того, что в бизнесе происходит, мы, как правило, осуществляем финансовую структуризацию своей компании. В управленческом учете существует такое понятие, как финансовая структура. Это совокупность центров финансовой ответственности, так называемых ЦФО, и так называемых внутренних либо трансферных цен. По сути, мы пытаемся определить, в какой степени структурные подразделения компании виноваты в размере отдельных статей отчета о прибылях и убытках бизнеса в целом. Затраты, которые мы видим в отчете о прибылях и убытках, возникают везде. Соответственно, все структурные подразделения компании являются центрами затрат, потому что имеют некий бюджет и, подписав его кровью, пообещали вписаться в этот бюджет. Но понятно, что помимо того, что они должны вписываться в бюджет, они должны обеспечивать достижение каких-то целей по качеству и срокам. Но поскольку у некоторых структурных подразделений помимо затрат возникают еще и доходы, то эти структурные подразделения в учете висят не как центры затрат, а как центры так называемого валового дохода, либо как центры прибыли. Теоретически в компании может еще быть так называемый центр дохода, либо центры дохода. Это не значит, что в этих структурных подразделениях затрат нет. Это просто значит, что они ни за одну статью не то чтобы отвечать не могут, они не могут активно на нее воздействовать. В одной торговой компании мне показали финансовую структуру, в которой как раз-таки магазины, продающие обувь, висят в учете как центр дохода. По словам руководства, нет ни одной статьи затрат, на которую хоть в какой-то степени мог бы влиять глава магазина и его сотрудники. То есть магазин уже заарендован, место выбрано. Он заарендован, эта площадь, там проведен ремонт. Какая плитка на полу будет лежать, с руководством магазина не обсуждалось. Товар закупили в Китае по тем ценам, по которым решил это сделать центральный офис. Персонал набрали и установили ему заработные платы, которые утверждает менеджер по персоналу. В руки выдали мануал, в котором все подробно описано, вплоть до там, указания того, какая елка должна стоять на витрине магазина в период там, с октября по февраль. В общем, в мануале все подробно разжевано. Если глава магазина и его сотрудники будут выполнять этот мануал, эти правила, этот корпоративный стандарт, значит, доходы у них будут большими. Если не будут его выполнять, значит, доходы могут быть меньшими. Но они не нашли ни одной статьи затрат, на которую может воздействовать сотрудник магазина либо глава магазина. Но есть статья «Воровство, пропажа товара из магазина». В этой компании это не статья затрат компании, это статья затрат персонала, то есть вся пропажа товара из магазина, из личного кармана сотрудников, которые работают в магазине. Но поспорив с руководством компании, можно предположить, что сотрудники магазина нечаянно либо умышленно могут задеть стеклянный шкаф, который стоит в магазине, на котором стоит обувь. Стеклянный шкаф упадет, стекло разобьется и возникает дополнительная затрата по этому магазину. Мне кажется, что в какой-то степени всегда структурное подразделение, в котором возникают какие-то доходы, может воздействовать на свои затраты. И в моем понимании эта точка, этот магазин должен быть так называемым центром валового дохода. Центр валового дохода, как мы видим на этом слайде, это структурное подразделение, по которому мы мониторим его доходы и его прямые затраты, то есть те, которые возникают в этом центре финансовой ответственности. За какую-то часть статей затрат он может нести ответственность, активным образом на нее воздействуя. За какую-то нет, но это так называемые прямые неуправляемые затраты. То есть это те затраты, которые можно повесить на это подразделение, потому что они там возникли, но в силу ряда причин это структурное подразделение этими статьями затрат не управляет никак. Ими управляет кто-то там наверху, какой-то корпоративный центр, но не структурное подразделение. Если мы оформляем то или иное подразделение компании как центр прибыли, это значит, что степень воздействия на затраты достаточно велика, и структурное подразделение управляет как своими прямыми затратами, так и размером косвенных затрат общекорпоративных, которые приехали к этому структурному подразделению из какого-то корпоративного центра. Ну, обычно центры прибыли существуют в дивизиональных оргструктурах, когда есть управляющая компания, либо какой-то корпоративный центр и относительно самостоятельные бизнес-единицы. мы можем посчитать по этим подразделениям валовый доход, выручка минус прямые затраты, а потом разломать корпоративный апельсин, мандарин, либо грейпфрут. Ну, вы понимаете, что размер фруктов разный, да? Это размер общекорпоративных затрат, которые мы потом делим на эти центры прибыли, чтобы оценить их не по валовому доходу, а по окончательному финансовому результату, по прибыли. Ну, о методиках дележа апельсина, мандарина, грейпфрута мы еще поговорим, но что важно понимать, что центр прибыли отличается от центра валового дохода тем, что результаты его работы оцениваются именно по итоговому финансовому показателю, после того, как мы на этот филиал, на этот дивизион повесили какую-то часть общекорпоративных затрат. И, скорее всего, он в этом процессе активно участвовал. Скорее всего, его приглашали к обсуждению бюджетов затрат корпоративного центра и к обсуждению методики, по которой затраты корпоративного центра будут распределены между дивизионами. Финансовая структура обычно предполагает использование так называемых внутренних цен. В управленческом учете их еще называют трансферные. Мне хотелось бы остановиться на этом подробнее и обсудить ряд примеров использования внутренних цен в компаниях самых разных отраслей между самыми разными структурными подразделениями. Первый пример — это взаимоотношения между производственным подразделением и подразделением, которое занимается маркетингом и сбытом. Итак, составной элемент финансовой структуры компании — это так называемые внутренние либо трансферные цены. Вот на этом слайде есть несколько примеров, о каждом из которых я хочу рассказать подробнее. Мы обсудим проблемы внутренней цены между производственным и сбытовым подразделениями, между двумя производственными структурами, когда одно производство в другое производство передает свой продукт по некой внутренней цене. Третий случай — отношения между транспортной службой и торговлей внутри компании. Четвертый случай — закупки и производства. Отдельный случай, когда у нас есть корпоративный центр, в составе которого есть несколько внутренних сервисов, например, IT-подразделение, бухгалтерия корпоративная, корпоративный отдел контролинга, либо корпоративная кадровая служба. И вот эти вот четыре внутренних сервиса оказывают внутренние услуги друг другу, а также самостоятельным бизнес-единицам продуктовым А, Б и С. Ну и последняя ситуация, когда сами бизнес-единицы между собой в некой внутренней торговле состоят. Подразделение А, продуктовое, продает чего-то внешним клиентам, а также продает то же самое внутренним клиентам, структурному подразделению Б внутри одного и того же холдинга. Итак, первый пример вот у нас здесь на флипчарте. Две компании, которые столкнулись с одной и той же проблемой, какова должна быть цена, по которой продукт из производственного ЦФО, Центра финансовой ответственности, переместится в сбытовое ЦФО, в сбытовой Центр финансовой ответственности. То есть есть производственная площадка, которая по некой внутренней учетной цене передает продукт своего труда в службу, которая занимается маркетингом и сбытом. Вопрос, по какой цене? Давайте предположим, что в первом случае речь идет о выпуске офисной мебели. Финансовый директор предлагает следующую схему. Он предлагает производственному ЦФО под жесточайшим контролем администрации обсчитать свои материальные затраты. Ну, то есть, когда на производство приходит заказ на некую коллекцию мебели, производство должно посчитать свои материальные затраты, сколько будет потрачено на материалы. Причем посылка следующая. Материальные затраты в этой компании уже почти оптимизированы. То есть скидки всех поставщиков уже выбиты, доля брака почти ноль, отходов очень мало. В общем, мат-затраты отработаны почти на 100%. И под контролем финансового директора производственники обсчитывают свои материальные затраты. Вот они. После этого им финансовый директор разрешает материальные затраты умножить на коэффициент 2,5. Ну, к примеру, 2,5. И получить в итоге внутреннюю цену, вот она, синего цвета, мат-затрат умножен на коэффициент 2,5, по которой, что бы ни случилось, коллекция мебели проследует из этого ЦФО в этот ЦФО. Ну, что помимо материала включает в себя эта цена? Цена еще включает в себя заработную плату. Вот она. Это заработная плата помимо материалов. И она включает в себя еще остальные производственные затраты. Я напишу здесь заработная плата. Здесь напишу остальные производственные затрат. Ну, это электроэнергия потребленная, ремонт, содержание оборудования, освещение, отопление, амортизация. Ну, в общем, все статьи затрат, которые возникают на производстве. Мы видим, что если в этом периоде производство отрабатывает вот с такими затратами, то на балансе этого подразделения финансовый директор регистрирует прибыль. Вот она, это прибыль. Ну, путем вычитания фактически возникших затрат из расчетной внутренней цены, сформированной по схеме мат-затраты, умноженной на 2,5. Что с этой прибылью происходит? Ну, допустим, размер этой прибыли не очень маленький, и производство поработало хорошо, поэтому 20% от этой суммы финансовый директор разрешает потратить на пиво. Ну, то есть в качестве дополнительного бонуса к заработной плате. Все потратить на пиво нельзя, потому что нужно думать и о завтрашнем дне, и 80% из этой маржи поступает в производственный резервный фонд. 80% из этой маржи. В производственный резервный фонд. Что за фонд? Ну, надо периодически обновлять оборудование, периодически делать ремонт, красить стены, ну, и так далее. То есть на развитие производства это уходит, 80%. Если в следующем периоде производство отрабатывает похуже, то есть остальные производственные затраты уже вот такие, то на балансе ЦФО производства финансовый директор снова регистрирует прибыль, но уже меньше, вот она, эта прибыль. Поскольку она маленькая, то только 2% на пиво, а от маленькой маржи 98% уходит в производственный резервный фонд. Может быть период, когда остальные производственные затраты будут вот такими вот. То есть тютелька в тютельку все совпало с величиной, которую мы посчитали умножением материальных затрат на коэффициент 2,5. Маржа на ЦФО производства фиксируется равной нулю. Ни на пиво ничего нету, ни на развитие. Ну и самая плохая ситуация вот такая, когда производство отрабатывается остальными производственными затратами, равными вот такой вот величине. Я думаю, что вы догадались, что маркетинг и сбыт забирает продукт по вот этой цене. Вот. По мат-затратам, умноженным на 2,5. Вот эта величина регистрируется на балансе ЦФО производства как убыток. Ну и после этого начинается этап разбора полетов. Ну, понятно, что здесь надо анализировать, из-за чего эта отрицательная маржа возникла. Из-за их неэффективности, либо из-за какого-то форс-мажора. Чем может закончиться дело? Ну, так сказать, от легкой душещипательной беседы в кабинете у генерального директора до увольнения. Но маркетинг и сбыт не страдает, вы понимаете, что он забирает коллекцию мебели на производстве по оговоренной цене, мат-затраты умножены на 2,5. Можно предположить, что в этой схеме в интересах производственников раздувать материальные затраты и дальше умножать их на 2,5. Но этого им сделать никто не даст, потому что материальные затраты обсчитываются под контролем финансового директора. Я не могу сказать, что схема универсальна для всех, но в определенных компаниях она будет, мне кажется, неплохой. Второй бизнес – та же проблема, отношения между производством и службой маркетинга и сбыта. На этот раз это не мебель, а краска. Не мебель, а краска. Новосозданное предприятие, новосозданная площадка в составе достаточно крупного концерна международного с офисом в Германии. Немцы в центральном офисе сообщают, что производственная площадка формирует для сбытовых структур следующую цену внутреннюю. Это сырье, материалы плюс 9 евро в расчете на тонну, плюс, если вписали в 9 евро в расчете на тонну, можно к этой сумме сырья, материалов и 9 евро за тонну добавить 7%. Это будет цена, по которой производство, которое делает краску, передает эту краску в отдел маркетинга и сбыт. Ну, поскольку компания новосоздана не обладает всем необходимым объемом компетенции, не понимает кухню пока, не понимает, как там шестеренки друг с другом связаны. На первых этапах у нее может получаться что? На перемешивание краски в бочках уходит достаточно большая сумма денег, и в расчете на тонну получалось там и 12 иногда евро. и 11 евро получалось. Но потихонечку компания вышла на доведенный из Германии уровень 9 евро за тонну. То есть это все затраты, которые возникают на производстве без учета сырья и материалов. Все. Они должны попасть в норматив 9 евро на тонну. Вот. Как только вписывается компания в этот норматив, она считает мат-затраты плюс 9 евро за тонну, и к этой сумме добавляет еще 7% этой своей внутренней маржи, ну, как такой бонусный премиальный фонд. Понимаем, что пока она это делать не научилась, она все равно передает в бытовые структуры свой продукт по цене какой? Сырье, материалы плюс 9 евро за тонну. Но просто вот эта вот величина фиксируется как ее убыток. Вот таких два примера о взаимоотношениях между производственным куском бизнеса и куском, который занимается маркетингом и сбытом. Второй пример касается отношений между двумя производственными ЦФО внутри одной и той же компании. Компания одно и то же юридическое лицо. Между ангарами 30 метров территория. Вот этот ангар специализируется на выпуске окон, деревянное окно на выходе. А это как бы такая пристройка к нему, другой ангар, в котором на вход подается бревно, бревно разрезается на доски, это участок распиловки. Потом доски сушатся на участке сушильном, и после этого из высушенных досок делается клееный брус. Клееный брус — это такой полуфабрикат, который используется при изготовлении окон, но он может быть продан на сторону. То есть изначально компания создавалась для того, чтобы делать окна, а это рассматривалось в качестве такого вспомогательного производственного подразделения. Но со временем сотрудники, которые работают в этом вот ЦФО, поняли, что могут выжимать из имеющихся мощностей побольше, то есть их результаты потребляются вот в этом подразделении, и они могут полностью удовлетворять нужды вот этого производства. Но кроме того, они могут еще дополнительный какой-то объем продавать на сторону. И в среднем получается картина следующая. 70% объема клееного бруса потребляется вот здесь, а 30% продается внешним клиентам. Цены на рынке примерно такие на клееный брус. 49,5, 50, 50,5 условных денежных знаков. Считаем экономику, считаем себестоимость. Служба управленческого учета, посчитав все затраты, возникающие вот в этом вот ангаре производственном, и поделив на количество кубометров, получает вот такую цифру. 40 условных денежных знаков на кубометр. Это производственная себестоимость одного кубометра клееного бруса. Итогового продукта работы этого ангара. Ну, в компании существует еще администрация. Это айтишники, служба безопасности, бухгалтерия, замдиректора по организационному развитию и так далее, которые стоят каких-то денег, и путем каких-то хитроумных расчетов мы от этой общей суммы 3 условных денежных знака добавляем к производственной себестоимости. То есть это производственная себестоимость, а это административные затраты, добавленные к производственной. Кроме того, у компании есть еще служба маркетинга и сбыта, там тоже возникают какие-то затраты, и от общей суммы 2 условных денежных знака мы добавляем к клееному брусу. Итого мы выходим на полную себестоимость кубометра клееного бруса, равную 45 условных денежных знаков. Итак, производственная 40, полная 45, с учетом содержания администрации, с учетом того, что надо отстегнуть на содержание службы маркетинга и сбыта. Возникает вопрос, почем во внутреннем управленческом учете один кубометр клееного бруса переместится из этого ЦФО в этот ЦФО? Для чего мы это делаем? Для того, чтобы оценить экономическую эффективность структурных подразделений. Нам никто не мешает в управленческом учете построить маленькую программку в Microsoft Excel и загнать вот сюда клееный брус в окна по среднерыночной цене. Ну, равный там 49,5-50,5. Но при этом мы можем учесть ряд прочих факторов. Фактор того, что они между собой могут выпивать на одной корпоративной вечеринке, мне кажется, здесь учитывать не нужно. Какой здесь фактор нужно учитывать? Фактор того, что вот это вот ЦФО для вот этого ЦФО является крупным постоянным клиентом. Вот это подразделение здесь забирает регулярно 70% от объема общего, да, и делает это регулярно. Поэтому может требовать скидку крупному постоянному клиенту. На мой взгляд, мы здесь клееный брус должны продавать по 49, Почему по 49? Мы отталкиваемся от средней цены на рынке на такой продукт, но учитываем прочий фактор, а именно скидка крупному постоянному клиенту. Это делается для того, чтобы оценить экономическую эффективность вот этого структурного подразделения. Мы верим в то, что эффективность работы компании в целом складывается из эффективности работы отдельных структурных подразделений. Иногда возникает вопрос, не станут ли окна золотыми, если каждый передел в составе этой цепочки будет добавлять себе маржу. Нет, не станет. Мне как клиенту, который покупает здесь окно, без разницы, как они общую маржу компании поделят по переделам. Всю они маржу сгенерируют в конце цепочки, либо какой-то кусочек маржи здесь, какой-то здесь, какой-то здесь, какой-то здесь. Мне как клиенту без разницы. То есть мы, по сути, говорим о том, как мы делим маржу, общую маржу компании по переделам. Может быть и так, что какие-то подразделения компании убыточные, может быть и так, что какие-то очень прибыльные, но мы должны это понимать. Как выглядит картинка в нашем бизнесе на некий момент времени. Еще один пример об этом, о взаимоотношениях двух производственных структур, будет на следующей схеме. Еще один пример на эту тему, вот отношения между двумя производственными структурами в составе одного и того же бизнеса. Но здесь есть маленький нюанс, два разных юрлица, и мы знаем, что внутренние трансферные цены иногда используются для оптимизации каких-то налоговых схем. Здесь может быть не тот случай, здесь опять же попытка оценить экономическую эффективность двух структурных подразделений. Вот в этой схеме мы видим, что речь идет о производстве автомобиля. Автомобиль выпускается вот здесь, вот на заводе, конвейер, куда приезжают все необходимые компоненты, которые потом в итоге соединяются в готовый продукт с названием автомобиль. Есть поставщики как бы внешние, есть внутренний поставщик, находящийся в составе концерна. Вот на этом заводе в составе концерна выпускается двигатель. Этот двигатель приезжает вот сюда. Он приезжает, как и договаривались, в 8.32, и двигатель полностью устраивает вот этого внутреннего клиента по качеству, по неким характеристикам качества двигателя. То есть по двум углам из трех мы ставим плюс, мы полностью, как внутренний клиент, довольны сроками и полностью довольны качеством. Нас это все устраивает. Но третий угол затраты – это вопрос. То есть вот этому структурному подразделению приходится платить внутреннюю цену, которая превышает на какое-то количество процентов цены внешних потенциальных поставщиков. Вот эта часть компании походила по магазинам. Вот есть поставщик, вот есть поставщик, вот есть поставщик и вот есть поставщик, которые готовы поставлять тоже в 8.32, готовы поставлять продукт того уровня качества, который здесь нужно, и готовы поставлять это по цене меньше, чем те затраты, которые возникают де-факто здесь. Ознакомившись с этой ситуацией, завод номер два обращается в администрацию с вот каким предложением. Разрешить им покупать на стороне, потому что внутренняя цена слишком большая, и они не хотят получать меньшую заработную плату, меньшую прибыль, меньше бонуса от прибыли, оплачивая неэффективность вот этого первого завода. Ну, в Германии есть такая пословица, на русском языке примерно так звучит, что аппетит можно нагулять на улице, а кушать надо дома. Именно это сказала администрация вот этому второму заводу, но с оговоркой, что этот принцип действует в ближайшие 365 дней. Если через 365 дней администрации завод номер один не найдут путей удешевления двигателя, то есть через 365 дней вот этому подразделению официально будет разрешено покупать это на стороне. Если он, как менеджер процесса, берет на себя ответственность за итоговые характеристики автомобиля в целом. Но в этой компании ситуацию удалось исправить, и через 365 дней завод один остался поставщиком завода номер два, потому что смог, оставляя сроки и качество на том же уровне, удешевить свой продукт и удовлетворить внутреннего клиента по всем трем углам: затраты, время, качество. Следующий пример — это взаимоотношения между закупающими структурами и производственными структурами. Представьте, что речь идет о строительной компании, в составе которой есть три бригады, которые работают на разных объектах, выполняя строительно-монтажные работы, есть центральная база материально-технического снабжения, на которой эти бригады заказывают материалы, необходимые им для выполнения работ на следующей неделе. База материально-технического снабжения считает, что все заказы должны поступить до 11:30 в четверг, вот, ну, дабы ей было удобно все купить в неторопливом режиме. А бригада не видит проблем сбросить заявку и после обеда в четверг, и после обеда в пятницу, и хотят, чтобы база смогла это все купить, чтобы у них в понедельник мешок цемента был на объекте. В компании есть конфликт. Со своими аргументами база отправляется к руководству, и со своими аргументами к руководству отправляются бригады. Ну, послушав и эту сторону, руководство придумало некую схему, в результате действия которой позиция базы маттехснабжения поменялась кардинальным образом. Она стала говорить: уважаемые внутренние клиенты, я в субботу уже тоже на работе с 8 утра до 22:00 готова принимать ваши заказы. И если вы что-то у меня заказываете в субботу, то в понедельник это будет у вас на объектах. Схема основана на том, что была введена внутренняя цена, привязанная ко времени. То есть цена на ресурсы, если сбросят заявку в среду и до обеда в четверг, самая небольшая, это в интересах бригад, если они смогут осуществлять свое планирование таким образом, чтобы сбрасывать заявки заранее, они могут забирать ресурс на базе по минимальной цене. Если они не успевают и сбрасывают заявку после обеда в четверг, либо после обеда в пятницу, либо в субботу, то цены большие. Но это первый элемент схемы. Второй элемент схемы основан на утверждении вот каком. Власть развращает абсолютно. Поэтому руководство компании считает целесообразным создать еще одно структурное подразделение с названием «Закупки». Закупки. Это закупки номер два, а вот это закупки номер один. Вот. В составе компании появляется вторая структура, которая занимается закупками, и вот эти три бригады имеют возможность выбора. Они могут покупать ресурс как вот на этой базе, так и на этой базе, которые между собой, в принципе, конкурируют. Могут ли они между собой договориться? Наверное, да. Вероятность этого существует, но, тем не менее, схема, которую мы здесь видим, это предполагает, что цены на внутренние ресурсы привязаны ко времени, и у бригад есть возможность выбора в отдел закупок номер один обратиться, либо в отдел закупок номер два. Следующий пример – отношения между транспортной структурой и магазинами в составе торговой компании. Эта транспортная служба в составе компании была то внутри, то на аутсорсинге, то опять внутри, то опять на аутсорсинге. И последнее решение финансового директора – платить транспортной службе фиксированный процент от выручки, и как он будет потрачен – это уже дело транспортной службы. В итоге финансовый директор стал замечать следующее. Транспортная служба стала покупать прицепы, ну, потому что из точки А в точку Б можно просто фуру тащить, а можно фуру с прицепом. Если фуру с прицепом, получается дешевле. Транспортная служба стала использовать так называемые вертикальные поддоны, потому что больше влезает в сравнении с горизонтальными поддонами товара. Ну и транспортная служба купила еще себе софт для того, чтобы планировать свои транспортные маршруты. И